Метров через 100 наклонный тоннель перегораживала обрушившаяся плита перекрытия. Игорь остановил Беркут. Он смотрел на приборные панели машины и не верил тем показаниям, которые они предлагали его взгляду. Вернее, не хотел верить. Температура на поверхности 53 градуса по шкале Цельсия. Световая шкала термического анализатора упрямо толкала дрожащий столбик индикатора все выше и выше. Если верить его показаниям, то почва, накрывавшая бункер, местами просто раскалена. Однако повышение температуры являлось не самым страшным и впечатляющим показателем. Рядом с термальным датчиком вдруг вспыхнул и уже не газ, несмотря на несколько попыток ручного сброса, яркий индикатор радиоактивного загрязнения. Если говорить честно, то Игорь впервые видел его работающим. На Добоге имелось очень мало мест, где присутствовала природная радиоактивность, превышающая норму всего на несколько единиц в час. А тут заработавший прибор буквально зашкалило, и положение усугублялось по мере того, как Беркут поднимался к поверхности планеты. Сейчас, когда робот застыл перед обвалившейся плитой, окруженной оползнями, проникшей в тоннель почвы, световой столбик на индикаторе радиоактивного загрязнения дошел до противоположного края шкалы и застыл, словно расписываясь в собственном бессилии передать истинный радиационный фон. Игорь не мог предположить, что с ним случится нечто подобное. Он жил достаточно замкнуто, в кругу своих интересов, и никогда не готовил себя к какой-то тотальной беде. Он был обычным человеком, заурядным и внешне, и внутренне. Избыток адреналина помог ему выбраться из заваленной шахты лифта, но спустя несколько часов, которые он провел в мучительной, непосильной работе, этот природный стимулятор больше не действовал. Сейчас, глядя на чудовищные показания приборов, он уже не дрожал от перевозбуждения. К нему внезапно вернулся обыкновенный человеческий страх. Сосущее под ложечкой чувство непоправимой беды. Он просто боялся того, что ему предстояло увидеть. Если бы не Даша и дети, что остались внизу, то Игорь, возможно, не решился бы трогать бетонный обломок. Но, вспомнив слова того мальчишки, вдруг устыдился самого себя. Дрожащими пальцами обняв мягкие, пористые гашетки управления лазерами, он заставил Беркут отступить на пару шагов вглубь коридора и нажал на спуск обеих установок. Два рубиново-красных шнура когерентного света вонзились в бетон, испаряя его. Горные лазеры являлись очень мощной техникой, предназначенной для пробивки штолен в твердых базальтовых породах. Бетон и арматуру они резали, как раскаленный нож, брусок подтаявшего масла. Секунд через 30 огромная плита была разделена на несколько неравных частей, и ее куски с тяжким грохотом обвалились внутрь просторного тоннеля. На том месте, где минуту назад возвышалась преграда, теперь серел безобразный провал, через который Игорь увидел странное, совершенно незнакомое ему небо, по которому в реальном кольцевом вихре медленно плыли клубящиеся свинцово-серые облака. Это не могло быть небом родного Добога. Рокутову показалось, что он все же сошел с ума. За неровными, безобразными краями провала лежала черная, обугленная земля. Он видел лес. Аллею небрежниц, которая вела ко входу в музей, но не узнавал ничего. Лес стоял, наклонив в одну сторону черные, обугленные стволы с редкими, уцелевшими ветвями. Небрежницы, пышно топорщившиеся в разные стороны лохматыми ветвями, теперь казались раздерганными клубками обгоревшей проволоки. Земля вокруг дымилась, а в воздухе, будто снег, медленно кружили серые хлопья сажи.